В эмалированных кружках дымился горький, как хина, кофе. Его горечь не мог перебить даже сахарин. То тут, то там вспыхивали бешеные споры, а изредка в их шум вырезался оглушительный треск пощечины. Чаще всего получал пощечины благообразный ядовитый журналист с крашенной бородой. Он шипел, как змея, и обливал все и всех без исключения бешеным ядом. Эти пощечины были опасны в пожарном отношении, так как журналист с крашенной бородой никогда не вынимал изо рта раскаленную трубку. При каждой пощечине трубка вылетала у него изо рта, проносилась, вертясь как фейерверк, над головами посетителей и роняла куски горящего табака. Тотчас запах паленой шерсти распространялся вокруг. Все торопливо тушили прогорающие пиджаки, брюки и скатерти. Журналист с крашенной бородой невозмутимо подбирал трубку, набивал ее, раскуривал и уходил, сообщая во всеуслышание, что он передает этот возмутительный случай на рассмотрение товарищеского суда. «К дьяволу!» — кричали посетители кафе. «Хоть в революционный трибунал! Вон! Надоело, провокатор!» Однажды в кафе зашел поэт Максимилиан Волошин, рыжебородый, плотно сколоченный и близорукий человек. Он пригласил всех нас на свой доклад о поэзии в театр в саду Эрмитажа. Пошло всего несколько человек, остальные не могли оторваться от бурных политических схваток за шаткими столиками. Я пошел в Эрмитаж. Кончался март. В саду было темно, тихо. Деревья роняли оттаивший снег. Я услышал запах перепрелой листвы, похожий на слабое дыхание вина. Запах растительной горечи и оттаявших прошлогодних цветов. Он как бы просачивался сквозь влажную землю, заброшенную, бесприютную, давно не тронутую лопатой. Человек в то время забыл о природе. Слова гремели над страной, настойчиво призывая к борьбе, негодуя, радуясь, обличая, угрожая врагам. Вокруг этих слов, как вокруг магнитного поля, стягивались миллионы. Их призывали одновременно разрушать и созидать. Было время внезапных решений и взбаламученности. Было не до природы, но все так же смутно шумели покинутые леса, и лед на реках синел и наливался водой. Все тот же сумрачный мохнатый иней покрывал пасмурным утром липы на московских бульварах. Все так же покорно гасли закаты, и звезды боязливо мерцали по ночам, как бы понимая, что людям, даже астрономам и поэтам, сейчас совсем не до них. Каждый был захвачен и оглушен бурей, шумевшей в его сознании. На природу человек не взглядывал, а если и смотрел иногда, то остановившимися глазами, ничего не видя. Иные радости и страсти завладели людьми. Даже любовь, простая как воздух и безусловная как солнечный свет, порой уступала место потоку событий и ощущалась как сентиментальная болезнь. Верность долгу требовала отказа от неуместных, а порой опасных сердечных порывов. Эти порывы были отодвинуты в отдаленное будущее. Исполинские потрясения и перестройки брали все силы. Ни одного грамма их нельзя было терять напрасно. Напрасно? Жертва любовью была, конечно, непомерной и героической, особенно если человек сознавал, чем он жертвует. На чем бы ни останавливалась мысль в то время, на любви, поэзии, смысле происходящего, я ловил себя на неясности оценок. Я стремился скорее добиться этой ясности, иначе мне, как и каждому, трудно было жить. Но вскоре я понял, что, очевидно, еще не пришло мое время. Слишком еще хаотична была жизнь, и надо было выждать, пока, наконец, из этого хаоса возникнут черты нового строя. Доклад Волошина внес еще большее смятение. Театр был почти пуст. От промозглого холода сводило руки. Несколько пыльных электрических лампочек то гасло, то тускло разгоралось под потолком. В зале висел коричневый туман. Волошин говорил как бы для себя, забыв о слушателях. Он говорил о войне, о железном времени, завладевшем миром, и спрашивал глухим трагическим голосом, вглядываясь в глубину пустого зала. Да полно! Нужны ли этому тяжкому веку поэты и художники?